Нести лом было неудобно. Тащить волоком тоже, потому что дорога не отличалась гладкостью шелка, и на каждой кочке железяка подпрыгивала и больно дребезжала в пальцах. К тому моменту, когда я доплелся до усадьбы, я чувствовал себя не просто кретином, а очень злым кретином, потому что догадался, зачем доктор отправил меня к кузнецу. Гизариус, увидев злорадное выражение моего лица, правильно оценил результат разговора с гномом и горестно вздохнул. А я, прислонив лом к стене, сел на дощатую террасу, разминая натертые пальцы. «Ты хорошо себя чувствуешь?» — вкрадчиво поинтересовался доктор. «Просто замечательно. Гном на завтрак — моя любимая диета», — съязвил я. «О чем вы говорили?» «Какие мы любопытные». «Ни о чем. Мы не говорили». «Почему?» — Гэдрин хотел... Недоумение на лице. «Извиниться? Это нужно было делать иначе». «Иначе? Не таким тоном и не подкрадываясь». «Подкрадываясь?» Доктор явно ничего не понимал. «Пусть ваш приятель сам рассказывает, о чем и как мы беседовали, если рискнет». Я довольно ухмыльнулся. «Пожалуй, почтенный гном не станет открывать все подробности нашей недолгой беседы. Слишком уж она получилась занимательной». «Ты не принял его извинения?» Полная растерянность. Я широко улыбнулся. «Он не успел их принести». «Ты нагрубил ему?» Я сделал вид, что задумался. «Я сказал чистую правду». «Правду?» Доктор понял мой намек и осекся. Несколько минут он молча смотрел на меня с таким укором, что в другое время я бы устыдился своего поведения, но сейчас... Сейчас мне даже море было по колено. Гизариус качнул головой, скорбно поджимая губы. «Я был о тебе лучшего мнения. Я думал, что ты благородный человек, заслуживающий уважения, а ты...» «Кто?» — с искренним интересом уставился я на доктора. «Всего лишь фигляр, притворяющийся рыцарем». «Каково, а? И что я должен делать теперь после такой характеристики? Плакать горючими слезами? Рвать на себе волосы? Эх, доктор, доктор, ты наивен, как ребенок». Я поднялся, отряхивая штаны. «Я ни разу не давал вам понять, что являюсь кем-то иным, нежели рабом, переданным вам во временное пользование. Этого вы не можете отрицать», — сухо проговорил я. «Мнение о моих достоинствах и недостатках, а также о моем происхождении, моем предназначении и моих намерениях вы составили сами, не удосужившись узнать, что я думаю об этом самом мнении. А я скажу, что я думаю. Если вам нравится витать в облаках, воля ваша. Но смею заметить, что присутствующая в вашем доме особо королевской крови, скорее всего, лишилась зрения, именно витая в облаках. И я не могу понять мотивов того, кто определил принца на извлечение к такому безответственному и строящему иллюзорные замки человеку, не способному дать правильную оценку простейшей жизненной ситуации». Рука доктора дрогнула. Наверное, он хотел меня ударить, но сдержался. Или передумал, предположив, что после такой тирады я вполне могу дать сдачи. «Да как ты можешь? А ведь он совершенно прав». Голос Борга заставил вздрогнуть и меня, и доктора. «В чем он может быть прав?» Гизариус не хотел верить, что у меня нашелся защитник. Великан оперся на перила террасы, улыбаясь одновременно насмешливо и горько. Хотя бы в том, что принц был неосторожен в оценке противников и выборе друзей. «Неужели?» «Я не знаю, как именно он заболел и что этому способствовал, но чувствую, здесь попахивает местью». «Отвергнутая любовница или соперник?» — незначай поинтересовался я. «Хотя разницы никакой, те же яйца, только в профиль». «Не знаю», — Борг пожал плечами, — «об этом нужно спрашивать у принца». «Да, опора никогда не славилась способностью идти по следу», — констатировал я. В глазах Верзилы промелькнуло нечто, похожее на профессиональный интерес. «А сам-то ты откуда?» — резонный вопрос. «Ниоткуда», — ответил я со всей возможной серьезностью. «Так я и поверил», — ухмыльнулся Борг. «Честь или скальпель?» Он бы еще сказал. «Заноза. Я не имею отношения к тайной страже». «Можешь рассказывать сказки кому угодно, но только не нам», — заявил Рыжий. «Хорошо. Вам известен примерный состав Орлиного гнезда?» Борг отрицательно качнул головой, доктор неопределенно пожал плечами. «Да или нет?» «Большей частью», — наконец решился ответить Гизариус. «Я там фигурирую?» «Феноменальная глупая беседа, но что поделать?» «Нет, но это ничего не значит», — жаром бросился доказывать доктор. «Ты можешь входить в число приглашенных специалистов», — обреченно выдохнул я. «И именно так. Но до чего ж довольное лицо? Вы оба малость не в себе». Я покрутил пальцем у виска. «Или не малость. По-вашему, выходит, что все это...» Я провел рукой по щеке и ошейнику. «Что-то вроде маскировки?» Можно было не спрашивать. Глаза двух взрослых мальчишек сияли лихорадочным возбуждением близости к открытию самой страшной интригующей тайны в их жизни. А мне вдруг захотелось зарыдать в полный голос. пришлось сурово сказать. С невменяемыми я сегодня разговаривать больше не буду. Поймете абсурдность своих умозаключений, тогда пожалуйста. А еще лучше обратитесь к моему хозяину и узнайте от него все подробности. С этим я гордо удалился к себе в комнату. Из такой ловушки мне никогда не удастся выбраться. Почему? Потому что я сам ее придумал и построил. Я не просто дурак. Я круглый дурак. Дурак из дураков. Второго такого не отыщешь, хоть весь мир обойди. И самое печальное, что я уже никогда не поумнею достаточно, чтобы научиться скрывать от окружающих свою глупость. У меня занятная странность в характере, и судя по тому, что онная странность проявляет себя с той поры, как я начал что-то соображать, этот порог наследственный. Незаметно для самого себя я действую как зеркало. То есть перенимаю у собеседника интонации и манеру излагать мысли. Особенно легко это происходит, если у меня хорошее и спокойное настроение. Тогда я часами способен составлять компанию любому человеку. При этом очень редко буду говорить то, что думаю, лишь то, что он хочет слышать. Такая особенность очень удобна для выживания. Но каждый раз, превращаясь в зеркало, я стараюсь себя отдернуть и вернуться в прежнее состояние, потому что становиться отражением собеседника считаю невежливым и непристойным. И обидным. Ведь тогда он говорит вовсе не с вашим покорным слугой, а с самим собой. С другой стороны, мое истинное лицо не самая привлекательная картина и понравится далеко не каждому. Я, например, не в восторге от своего характера. Но вводить в заблуждение людей, которые были добры ко мне, это гнусно. Пусть лучше меня считают нервным и несдержанным, чем будут обманываться на мой счет. За ужином Гизариус, да нельзя довольный то ли собой, то ли тем, что вдвоем с Боргом удалось меня сломать, объявил, что со следующего дня я займусь новой работой, поскольку мое физическое состояние уже вполне сносное. Когда я осторожно поинтересовался, в чем именно будет заключаться сия работа, рот доктора растянулся в улыбке еще шире, хотя, казалось бы, дальше некуда, и он провозгласил: «Надо помочь одной старой женщине с огородом». «С огородом? Он немного зарос, придется выкорчивать пару кустиков». Я обомлел. «А что, в деревне нет здоровых мужиков, чтобы этим заняться?» «Да некогда им», — доктор махнул рукой. «В поле работать надо, для скотины корм заготавливают, да мало ли еще чего». «Ну да, конечно. Я самая подходящая кандидатура, кто бы сомневался». «Ничего, справишься». «Разумеется», — кивнул я. «Если еще кто-нибудь объяснит мне, как вообще корчуют кустики». Мне объяснили. Но теория никогда не помогает практике, и я только принял к сведению основные этапы и методы, которыми мне описали Борг и Гизариус, крупные специалисты в вопросе корчевки. Принц участия в беседе не принимал. Собственно говоря, его вовсе не было на кухне. Я обратил внимание на пустующее место за столом, но забыл поинтересоваться, в чем дело. Возможно, он плохо себя почувствовал. Надо ведь было спросить, но я предпочел думать о своих проблемах. Эгоисты мы, когда есть возможность. Утром после завтрака я выяснил не только, где находится дом старой женщины, но и то, что мне придется тащить лом с собой. Сей факт привел меня в неописуемый восторг, если учесть, что онная женщина жила на другой стороне деревни, и я вполне мог бы не таскать железяку туда-сюда, а забрать по пути. Высказав все пришедшие в голову эпитеты по поводу рациональности приказов доктора, я натянул те самые короткие кожаные штаны, если мне придется активно двигаться, в них я хотя бы не запутаюсь. Одну из рубашек и сандалий перекинул через плечо связку из двух старых сапог. Топтать землю голыми ногами мне что-то не хотелось. Подхватив лом и одарив Гизариуса на прощание с испепеляющим взглядом, поплелся искать нужный мне дом и огород. Шел я не вчерашним путем, а по тропке через лес, как ходили, очевидно, многие, потому что тропа была вполне утоптанной, проходила не слишком далеко от опушки и хорошо продувалась ветром. Это было немаловажно в связи с оживлением, царившим в стане комаров. Позже, когда зной подсушит болотца и поймы, эти противные пескуны угомонятся, но сейчас жара еще влажная, и от них трудно найти спасение. Конечно, можно было подождать, пока солнышко заберется повыше в лазурное небо, но я твердо запретил себе даже думать об этом. Почему? Очень просто. Разумеется, чем время ближе к полудню, тем меньше становится комаров на открытых местах, но есть одно большое «но», не связанное с этими насекомыми. Таскать тяжести под палящим солнцем не самое приятное и полезное для здоровья занятие. И даже в первый день, когда я планировал всего лишь провести разведку боем, а не начинать надрываться на чужом огороде, стоило переделать все трудоемкие дела как можно раньше, по холодку, так сказать. Хотя какой к фрелу холодок? Уже можно вытирать пот со лба, а спустя час придется выжимать рубашку. Несмотря на хрупкость и отсутствие лишнего веса, я потею не меньше, чем какой-нибудь разжиревший бездельник. Правда, как мне объяснили, этот процесс очень полезен, потому что вместе с остро пахнущей жидкостью из тела выносится все дурное, что в нем успело накопиться. И, в принципе, потеть нужно почаще и поактивнее, но не вижу ничего приятного в том, что кожа покрывается липкой пленкой, если у вас нет возможности сразу же окунуться в бассейн или на худой конец окатить себя ведром воды. Через очень малое время окружающие, столкнувшись с вами, будут демонстративно затыкать нос и отворачиваться. Да и самому неприятно вдыхать эти миазмы. Привыкаешь, конечно, ко всему можно привыкнуть, но нехорошо как-то. Невежливо по отношению, если не к себе, то к остальным. О, я и в самом деле пошел на поправку, если начал печься о благе других. Это радует. В смысле, радует то, что мое настроение улучшилось без видимых причин. Теперь главное не растерять солнечные зайчики, которые снуют в крови, и по возможности не показывать свое благостное расположение духа ни Боргу, ни доктору. Да и принц перебьется. В ближайшие несколько дней я буду душкой только для самого себя и никак иначе. Река величаво протекала между холмами, рассекая лес на две неравные части. По левому берегу высились мрачные гребни ельников, прореженные светлыми пятнами лиственных полянок. А по правому берегу, где располагались и усадьбы Гизариус, и деревни, обстановка была гораздо веселее и гостеприимнее. Наверное, потому что близость возделанных человеком угодий не могла не коснуться дикой природы. Шлепая по тропинке, я слышал, как аукаются юные девушки, поутру отправляющиеся на поиски алых ягод земляники и первых грибов. Я не великий охотник, но все же несколько раз отметил присутствие зверей рядом с нахоженной дорожкой. То лесной голубь выпорхнет из высокой травы, то попадутся на глаза следы маленьких копыт на ковре зеленого мха, еще не успевшим выправиться после того, как кабанья семейка деловито протопала на водопой. То недовольно порская, пригревшаяся на валуне змея скользнет в тень кустарника. Вообще-то я предпочитаю наблюдать за дикой природой издаль. Не знаю, кто кого больше испугался, ваш покорный слуга или зашипевшая серая лента, но мы дружно прянули в разные стороны. Дом старой женщины находился на некотором отдалении от деревни за широкой скатертью луга, отведенную селянами для заготовки корма скоту на зиму. Одноэтажное здание, у стены которого притулился сарайчик, было прижато одной из сторон к каменистому склону, изгибающемуся натянутым луком оврага. Холм, в котором была прорезана эта впадина, крыльями расходился в обе стороны по берегу реки. Вода плескалась не более, чем в сотне шагов от домика, но такое малое расстояние удачно компенсировалось. Зимой от реки не будет дуть пронизывающий ветер, а летом на грядках, укрытых от утренних роз и туманов, травы созреют дружнее и быстрее. Стоп. С какой стати я рассуждаю о том, как что-то выращивать? Откуда я это знаю? В таких знаниях нет тайны. Опять ты. Зачем мне подробности про травку-муравку? Я не собираюсь заниматься сельским хозяйством. Ты отметил странность. Я постаралась объяснить. Ну, спасибо. И ты проснулась только для того, чтобы я оценил всю прелесть этого огорода? Не только. Кажется, она недовольно вздохнула. В чем же дело? Ты не чувствуешь? Ничего странного. Теперь она ухмыляется. Мило. Что же я должен был почувствовать? Прислушайся к себе. Просто расслабься и прислушайся. Расслабиться. Надеюсь, это не очередная издевка. Я остановился, положил свою ношу на землю и сел рядом. Мохнатые метелки луговой травы сразу же начали щекотать голую кожу в тех местах, куда смогли добраться. Но я приказал себе не обращать на них внимания и закрыл глаза. Тепло. Очень тепло. Кажется, что тело стекает вниз вязкими струйками меда. Мне нравится это ощущение. Иди дальше. Иду. Воздух плотный, густой, насыщенный ароматами зелени и первых летних цветов. Влажный, но не приносящий облегчения. Неужели к вечеру соберется гроза? Не отвлекайся. Да слышу я. В темном зале закрытых глаз становится все светлее. Эта мантия помогает моему внутреннему зрению сфокусироваться на кружеве силы. Затейливый узор постепенно наливается всеми цветами радуги, но преобладает нежно-желтый, и это вполне понятно. Деревня не наделена сколь-нибудь выраженной магической аурой. Проще говоря, селяне не волшебники, но это я и так знаю. Посмотри правее. Почти приказ. Я послушался, смещая фокус взгляда, и чуть не задохнулся от волнения острыми коготками, вцепившуюся в горло. Холодно-строгие голубые всполохи силы искорками рассыпались по кружеву. Где-то рядом находится человек, имеющий непосредственное отношение к магическому искусству. Но не может быть. Я распахнул глаза и уставился на дом, к которому вела тропинка. Там живет маг, подтвердила мантия, ехидно скали зубы. Маг? Но здесь может быть только один маг, та самая ведунья. Нам не следует туда идти. Знаю, но я должен. Почему? Я не могу отказать. Мне приказали. Тебе можно приказать? Я почти увидел, как округляются ее глаза. Беззвездное ночное небо с багряными ростками могущества. Я все так запуталась. Ты сам все запутал. Согласен, но сейчас не время разрубать узлы, я не готов. Будешь ли ты готов хоть когда-нибудь? Она сожалеет? Не знаю. Разумеется, не знаешь. Ты даже не знаешь, к чему ты должен готовиться. Я ничего никому не должен, разве я только себе. Или знаешь, но не хочешь. Короткий смешок. Оставим этот спор. Ты можешь что-нибудь сделать? Испугался? Немного. Я не пытаюсь ей лгать, бесполезно. Мантия во сто крат мудрее меня и мигом раскусит любой, даже самый изощренный обман. И что тебе нужно? Спрячь меня. Спрятать? Выражайся точнее. Если там находится маг, он не должен. Он не должен ничего обо мне узнать. Совсем ничего. Совсем-совсем. Зачем это тебе? Что это? Вместо того, чтобы порвать ткань чужой памяти, ты собираешься пощадить ее? Почему? Что тебя так удивляет? Я не хочу причинить зло кому бы то ни было. Ты должен сам решать, что есть зло, не принимая в расчет мнения и желания других. И твои в том числе? И мои тоже. Еще немного, я окончательно запутаюсь. Я решу, непременно, но как-нибудь потом. Тебе себя не жаль? Странные слова. На что он намекает? Что ты имеешь в виду? Я могу сделать то, о чем ты просишь, но это будет неприятно и опасно. А именно, ты можешь надеть вуаль. Я содрогнулся, вспомнив скудные сведения, почерпнутые мной из уроков детства, но отступать было некуда. Действуй. Ты уверен? Да, фрел, тебя подери. Тот, кого ты так любишь поминать в сравнении со мной, не более чем песчинка на берегу океана. Это даже не шутка, просто констатация факта. Да знаю я, просто мне нравится так выражаться. Ты против? Я не могу запрещать или разрешать тебе что-либо, пока ты не сдашься и не примешь мою власть. Ты так сильно в это жаждешь? Мне все равно. Но ты... Ты меня забавляешь, и потому я все еще разговариваю с тобой. Приятно слышать. Ты будешь делать свое дело или мне до вечера торчать в этой траве? Как ты нетерпелив. Впрочем, изволь. Закрой глаза и задержи дыхание. Сотни невидимых нитей скользнули из пустоты, оплетая тело тугим коконом и вгрызаясь в кожу. Я знал, что для всего окружающего мира вуаль неощутима, но сам еле переборол отвращение, когда скользкий ком этой призрачной паутины растекся лужицей слизи по моему лицу и горьким киселем ринулся в горло. Готово. Можешь дышать, только открывая глаза медленно. Я не всегда следую советам, но сейчас был именно тот случай, когда все надлежало делать правильно. Воздух показался мне дымным, а когда ресницы дрогнули и поползли вверх, я едва не пожалел о своем решении. Вуаль не только скрыла меня от магического пласта мира, не только подарила мне вторую ауру, сходную по силе, разве что с аурой все той же луговой травы. Она скрыла от меня многоцветие природы, обусловленное магией самой жизни. Я мог различать краски и теперь, но они были приглушены и обескровлены, по грязно-голубому небу ползли грязно-белые облака, и даже солнце казалось потускневшим. Только холоднее мне почему-то не стало. Доволен? Ты прекрасно знаешь, что нет, но спасибо. Учти, это пассивная защита, она не предполагает отражения атаки. К чему ты клонишь? Твои чувства притуплены, твои возможности ограничены. Будь осторожней. Спасибо еще раз. Неужели она так заботится обо мне только потому, что избрала меня своим личным шутом? «Тебе будет легче, если ты узнаешь правду?» «Не думаю». Горькая усмешка. Так смеются над собой. «Все, можешь спать дальше». Я поднялся, подхватывая сапоги и лом. Пора идти туда, куда меня, собственно говоря, послали. Как бы это ни звучало. «Мир этому дому!» Я поклонился женщине, вышедшей мне навстречу. Она и правда была стара. Очень стара. Я бы сказал, так долго не живут, если бы не знал, что время способно и не на такие шутки. Довольно высокая и сушеная прожитыми годами и зрелищем людских страданий. Волосы седые, пепельно-серые, впрочем, не поручусь, что это их истинный цвет. Сетка тонких морщин на лице, на шее, на костлявых руках. Узкие губы плотно сжаты. Живут только ее глаза, темные, кажется, синие. Прямое платье с еле заметной заговоренной строчкой по подволу сидит на старухе форменным мешком. Когда-то она, наверное, считалась красавицей, но сейчас выглядела почти уродливой. И совсем не производила впечатления доброй бабушки, любовно опекающей многочисленных внуков, хотя селяне были или должны были быть для нее именно такими внуками, нуждающимися в заботе. А женщина скорее походила на суровую наставницу. Я бы даже сказал, излишне суровую. А может быть, мне просто показалось, только из-за того, что я изначально настороженно отношусь к магам, которые могут представлять собой угрозу для вашего покорного слуги. Особенно к таким магам. Ведуньи иначе прозываются дщери, то есть дочери. Дочери земли. Они наделены своим даром с момента зачатия. Он и дар не нужно развивать или усиливать. Наступит день, и он сам заявит о себе. Другое дело, что его сила очень и очень невелика по сравнению с силой магов более высокого порядка. Ведовство – наука наследственная и наследуемая. Ведунья, чувствующая приближение смерти, находит себе преемницу, которая станет новым вместилищем знаний, накопленных поколениями, живших до нее. Традиция очень разумная и понятная. Отправлять юную ведунью в дальние края, чтобы обучить магии, слишком накладно и опасно. Да и деревня не может долго оставаться без ее помощи. В каждой местности свои кружева сил. Неграмотной сельской девушке ни к чему теория высших сфер. Ей нужно знать имена и привычки домашних духов, разбираться в травах, растущих рядом с домом, любить людей, которых она помнит с момента своего рождения. Кстати, надо признать, что знакомой мне деревне очень повезло. Далеко не везде есть своя собственная ведунья. И тебе, мир, юноша. Голос, заставивший меня вынырнуть из кучи мусора, сваленный на чердаке моего сознания, был глубок и звучен. Голос человека, досконально изучившего свои возможности и тем опасного. Даже если ваши силы невелики, но вы четко можете установить их пределы, вы легко справитесь с противником, который вдвое сильнее вас, но не умеет правильно распоряжаться дарованным ему могуществом. Это моя главная заповедь. Или мое главное наказание, потому что я никак не могу понять, на что именно и в какой момент способен. Я почти ощутил, как она изучает мою ауру, и даже знал, что видит старуху. Желто-серое пятно с россыпью белых снежинок. Я чист, как небо над твоей головой, дорогуша, даже не старайся. Минуту спустя она вздохнула, ослабляя внимание, но не убирая око полностью. Однако я окажусь ей столь опасным субъектом. Гизаурус прислал меня помочь с огородом, почтенный. Он щедр, как всегда. Чуть улыбнулась, но тепла в глазах больше не стало. Или ты много мнишь о себе, дорогуша, или твои мысли заняты совсем другим, нежели грядками. Вы позволите взглянуть, что мне предстоит? Она вежливо кивнула. Конечно, юноша, не до тебя проводит. Из-за спины старухи выступила девушка, настолько же юная, насколько стара была ее наставница. Высокая и худая, как и сама ведунья. Кожа такая тонкая, что кажется почти прозрачной. Светлые волосы легким пухом вьются вокруг треугольного личика. Невзрачная, если не сказать некрасивая. Только в глазах та же сила, даже цвет тот же. Два темно-синих костра в ледяной пустыне. Пойдемте. Она улыбнулась, и лицо сразу ожило. Красоты не появилось, но исчезла пустота. И Нида стала совсем похожа на человека из плоти и крови, а не на призрака. Огород был достаточно ухожен, но общую картину портили разросшиеся кусты овражного ивняка, подбирающиеся к грядкам. Да, дело здесь по горло. «В этом доме есть инструменты?» — обратился я к девушке после недолгих раздумий. «Инструменты?» — растерянное недоумение. «Ну да, лопата, топор. Неужели придется тащиться еще и за ними?» «Да, есть». Она довольно кивнула, и через пару минут поисков в сарайчике я стал обладателем топорика и лопаты, вид которых едва не заставил меня грязно выругаться. Но надо же довести металл до такого плачевного состояния. Да мне только на заточку придется день потратить. Или несколько дней. Я схожу в деревню, почтенная, постараюсь справить инструмент. Вы не будете против, если к работе я приступлю завтра. Как вам будет угодно. Робкая улыбка и кивок. На то мы порешили. Я попросил ее найти для меня старые ненужные перчатки или рукавицы, собрал орудие своего будущего труда и поплелся через луг в деревню. Кузнец оказался человеком понимающим и помог очистить ржавчину и выправить кромку лопаты молотком. Топор, лишившийся грязно-коричневого налета, выглядел вполне прилично, и я, выпросив точильные камни с разными зернами, устроился у ограды кузни, методично шкрябая по лезвию. Такому ремеслу меня не нужно было учить. Ножи я точил, было дело, так что и с топором разобраться смогу. «Загубишь вещь», — буркнул гном, искоса наблюдающий за моим творчеством. «Это еще почему? Я даже забыл обидеться на то, что меня критикуют. Так колун же, а ты ему весь горбик сточишь, с таким-то усердием». Неумело съехидничал гном. «А мне колоть не нужно, я рубить собираюсь», — в тон почтенному Гедрину ответил я. «Тогда на наковальне надо подправить», — продолжал мой неожиданный советчик. «Зачем отвлекать людей от работы? Для моих целей сгодится и такой топор». Уголки рта дрогнули, но я не стал улыбаться. «Пока». «Как знаешь». Гном почесал подбородок и, ободренный мирным началом беседы, решил развить свой нечаянный успех. «А что ты будешь делать?» «Кусты корчевать». Я не счел нужным делать тайну из своих занятий. Ну, тогда топор точно не жилец. «Почему? Ударишь по корню, попадешь по камню», — пояснил Гедрин. «Камни я прощупаю, изыму». «Прощупаешь?» — он не понял. «У меня есть лом», — довольно сообщил я, на минутку отрываясь от процесса заточки. «Лом?» — Гедрин с сомнением посмотрел на мои хилые плечи. «А ты его поднимешь?» «Подниму. А дальше он сам будет действовать». Я повертел топор, приноравливаясь к его тяжести. «Не по руке он тебе», — авторитетно заявил гном. «Сам вижу», — буркнул я, — «великовато топорище. Ну, ничего, сойдет. Дай-ка я подрежу». Я чуть не открыл рот от удивления. «С чего такая любезность?» Гном неопределенно пожал плечами. «А чего не помочь-то? Ну, покажи руки. Сейчас мерку сыму». Я хмыкнул, но позволил ему тщательно изучить мои ладони и запястья. Гедрин ощупал их, обмерил затейливым шнурком с узелками, только что не покусал. Потом взял топор, сделал несколько взмахов ножом, заполировал куском щетины срезы и торжественно вручил мне результат своего труда. «Я попробовал. Могу поклясться. Стало удобнее». «Спасибо». «Да не за что, в общем». Мы замолчали. Я перешел к заточке лопаты, а гном стоял рядом, то отворачиваясь, то снова впиваясь взглядом в мои пальцы, покрытые металлической пылью. Я прекрасно понимал его терзания и сомнения, но помогать не спешил. Сам заварил эту кашу, пусть сам расхлебывает. Мне первым извиняться не за что. Ну, разве что за нелепую шутку. Так она прервалась вовремя, не зайдя непоправимо далеко. Никакого чувства вины я не испытывал и с интересом ждал, какими словами мой обидчик попробует извиниться. В этот раз, поскольку первую попытку он с треском провалил. Не без моей помощи, разумеется. Гедрину было нелегко. Попробуй подбери ключ к чужому сердцу. Это вам не молотом в кузне махать, одно неверное движение отношений уже не перекуешь. А красноречием бородатый коротышка, похоже, не отличался. Впрочем, я никогда не слышал, чтобы его соплеменники были словоплетами. Вот эльфы, другое дело, все мозги косичками заплетут и в узел завяжут, пока поймешь, что им нужно. Или вовсе не поймешь. Я попробовал пальцем кромку. Достаточно острая, чтобы вгрызаться в землю, да и тонкие корешки перерубить на раз. Время переваливало за полдень, неплохо бы и пообедать. А у меня тут гном мается. «Вам что-то нужно от меня?» Пришлось спросить прямо, без уверток и вежливых зигзагов. Гедрин встрепенулся, переводя взгляд на меня. «Да тут хотел, в общем. Извинения я не приму». «Почему же?» Он, кажется, снова начал обижаться. «Можете считать это моим капризом или сумасбродством. Не отрицаю, иногда я веду себя странно. За что вы хотели извиниться? Как это? Я ведь ударил в спину». Слова давались гномку невероятно мучительно. Я покачал головой. Удар всего лишь удар. Рефлекторное движение тела, часто неосознанное разумом. Глупо извиняться за то, что не всегда можно контролировать. Вы должны принести извинения не за свои действия, а за свои намерения. За то, что вы неправильно оценили ситуацию. Хотя я не вправе требовать от вас извинений. В принципе. Гном выглядел совсем уж потерянно, и я, чтобы вогнать последний гвоздь в крышку гроба, продолжил. Вольно или невольно, но в тот момент я представлял собой угрозу для жизни женщины и ее нерожденного ребенка. Так что вы поступили совершенно правильно для той сценки, которая разыгралась перед вашим взором. Возможно, я совершил бы точно такую ошибку на вашем месте. Заметьте, я считаю это ошибкой, но с вашей стороны все было логично и разумно. Так что я не приму извинений, потому что вам не за что извиняться. Я улыбнулся. Как не за что извиняться человеку, раздавившему муравья, просто в силу разницы их положения. «А теперь позвольте откланяться. Меня ждут дела». Я вернул кузнецу точильные камни, собрал вещи, уже сделал шаг прочь от жаркого дыхания кузни, когда услышал. «Но почему?» «Что почему?» Я обернулся. «Почему ты не сказал всего этого в первый раз?» Гном находился в тягостном недоумении. «Какие вы все любопытные!» — вздохнул я. «Почему? Да почему?» Допустите на мгновение, что я обиделся, разозлился, вы хотите получить мои извинения. Их не будет. Но все, у мужика из Вильны уже начинает плавиться. Я сказал, что думал. В тот самый раз и сегодня я был искренен. Если вы настаиваете на том, чтобы я извинился, поговорите с моим хозяином. Когда он прикажет, я выполню приказ. Но там уже искренностью пахнуть не будет. Хозяин. Гном неожиданно хмыкнул. Хотел бы я посмотреть, как он будет тебе приказывать. Билеты на представление продаваться будут? А что? Я парень покладистый и право собственности уважаю. Собственности? Фырканье переросло в хриплый смешок. Да ты сам не знаешь, о чем говоришь. Согласен. Не растолкуйте подробнее. Я подмигнул гному, но тот, словно сообразив, что ступил на тропу откровения, поспешил вернуться назад. У хозяина и спрашивай. Я притворно вздохнул. Ну вот, чуть что, все уходят от ответа. Думаете, я не смог бы выудить у вас необходимую информацию? Смог бы, но не стану этого делать. Мне больше нравится, когда люди разговаривают со мной честно и открыто, а по собственному желанию, и не плетут сети намеков и измышлений. Если хотите поболтать, вы знаете, где меня найти. Уверен, что знаете. Неловкая пауза. И вдруг. А это была веселая шутка. Правда, веселая. Шутка? Я нахмурился, пытаясь понять. Ну, когда ты сказал, что я хочу тебя поцеловать. Неужели он краснеет? Ах, это... Рад, что вам понравилось. Это был экспромт, продиктованный моментом истины. Я усмехнулся, вспоминая ее физиономию. Только, пожалуйста, не шути так больше. Особенно с моими родичами. Смущенно добавил Гедрин. Обещаю. Отныне навсегда. Оставлю свои шутки для эльфов. Они-то уж точно оценят. Я ответил совершенно серьезно, но гном расхохотался, видимо, представляя, как я беседую на подобную тему с кем-то из остроухих. Да уж, оценят. Оставив его гулко ухать и фыркать в бороду, я поспешил отнести инструменты в сарайчик ведуньи и договориться с Нидой, что приду завтра пораньше. А на обратном пути мантия без предупреждения убрала вуаль. В глаза ударили яркие краски лета, нос обожгло медвяным ароматом цветущего луга, голова закружилась, и я упал на колени, не в силах справиться с хлынувшим на меня потоком ощущений. По позвоночнику пробежала волна крупной дрожи, и я закашлялся, отхаркивая вместе со слизью клочки защитной оболочки. Понадобилось почти 10 минут, чтобы прийти в себя, остановить вращение мира перед глазами и переместить тело в вертикальное положение. Я предупреждала. Разве я чем-то недоволен? «А вдруг?» — хихикает. «Спасибо за помощь. Это всякий раз будет так плохо?» «Да, пока не привыкнешь. И сколько времени нужно, чтобы привыкнуть?» «Тренируйся почаще». Увидев меня, Гизариус решил, что по дороге домой ваш покорный слуга завернул к кому-то на кружечку медовухи. Так меня шатало. И он был почти прав. Радуга мира опьянила меня после унылой серой реальности вуали. Но я не мог отделаться от чувства омерзения, когда вспоминал, что на следующий день мне снова придется это надеть. Что-то я упускал. Что-то очень важное. Жизнь-то важная. Спросить у мантии? Не ответит. Если скрытые ею подробности могут сделать меня сильнее, она промолчит. Почему мне так скупо рассказывали о вуале? Ах да, по всем теоретическим выкладкам выходило, что я не должен дожить до момента, когда смогу воспользоваться этой разновидностью защиты. О, многое я мог бы отдать за то, чтобы оказаться сейчас в семейной библиотеке. Хоть в большой, хоть в малой. Там наверняка найдется какой-нибудь самоучитель из серии «Что такое кретинизм и как с этим бороться?». Тягостное ощущение непоправимой ошибки. Откуда оно взялось? Почему я всегда мучаюсь, не зная, в чем истинная причина моих мучений? Хотя и здесь есть свой плюс. Когда я выясняю, где находится источник неприятностей и насколько он силен, он и неприятности уже не столько меня пугают, сколько развлекают. Возможно, и этот раз не будет исключением. Поживем – увидим. Лом на короткое мгновение взлетел в воздух и тяжело рухнул вниз, уходя на 2-3 ладони в землю. Дзынь. Ну вот опять камень. Я пошевелил железяку, рыхля темно-серую подошву почву, открывшейся после удаления дерна. Корчевка отнимала у меня много сил. Лом, несмотря на собственный вес, требовал отдачи и с моей стороны, а через полчаса такой забавы руки начинали ощутимо дрожать, и следовало менять характер работы. Браться за лопату и подкапываться под длинные удивительно прочные корни ивняка. Чтобы воспользоваться топором, нужно подложить колотое полено. На весу перерубить скользкое щупальце корня не представлялось возможным. К тому же топор следовало беречь. Что касается лопаты, я уже относил ее на повторную правку. Это случилось на второй день, когда я от усталости решил немного схалтурить и не прощупал ломом землю под плетью корней. Разумеется, воткнул в самые камни. Хорошо еще, что поначалу я не умел правильно распределять усилия, только слегка погнул кромку. Теперь, спустя неделю работы, я стал куда сноровистее и осторожнее. Единственной неприятностью, помимо грубой корки мозолей на пальцах, стало то, что моя спина банально сгорела в первые же часы корчевки. Но тут мне на помощь пришла сама ведунья в компании со скисшим молоком, да и Нида состряпал для меня безрукавку, чтобы я не подставлял обожженную кожу новым ласкам солнца. Я присел на корточки и запустил руку в сплетение корней. Ах, вот вы где прячетесь, озорники! Мелкие, но весьма пакостные камни перекочевали в ведро. Ага, сюда мы подложим полено, перерубим этот корень, уходящий вниз, и весь куст можно будет вынуть. Хватило одного удара, и охапка ивняка заколыхалась, лишенной главной опоры. Я оперся ломом о толстый чурбачок, поднатужился, и с надрывным треском куст медленно пополз вверх. Еще чуть-чуть? Ну же. Лопнули струны тонких корней, и очередной букет опрокинулся на сторону. Ну и славненько. Я подрубил остатки пальцев, которыми он держался за землю, и оттащил куст к кострищу. На такой жаре он быстро высохнет и останется только поднести огонь. Сухие корни горят хорошо, жарко, весело. Ну что, можно считать, работа завершена. Я окинул гордым взглядом опустошенный мной уголок огорода. Да, выглядит так, как будто табун лошадей потоптался, зато окрестные грядки не тронуты, все в целости и сохранности. А приведи сюда лошадь, да попробуй с ее помощью тащить кусты. Ох, тогда бы ведунья не досчиталась многих своих посадок. Я высыпал камешки из ведра на внушительную кучу у стены сарая. Эти еще можно будет использовать, или печку сложить, или фундамент закатать. Пучок сухой травы стер с лопаты свежую землю и прошелся по лезвию топора, уничтожая следы едкого древесного сока. Так, инструменты я в порядок привел, теперь осталось только лом оттащить обратно к доктору, и все. Разве что заставят перекопать освобожденную от захватчиков землю. Помогите. Сначала я решил, что мне просто почудилось, и это ветер поет, аккомпанируя себе на струнах луговой травы, но крик повторился. Слабый, словно из-за высокой преграды. Кричат на реке? Я скинул сапоги и трусцой побежал по тропинке, ведущей на вершину холма, за которым дом ведуньи прятался от близкой воды. Я оказался прав. На плесе кто-то барахтался в воде, судорожно пытаясь удержаться на плаву рядом с перевернувшейся лодкой. Еще двое незадачливых рыбаков дрожали от холода, рановато еще для купания-то, на илистом песке у кромки камышей. Мальчишки лет по 10, мокрые и испуганные. А третий, что же к берегу не плывет, не умеет? Так на кой фрел отправился на рыбалку? Безрукавка полетела в сторону, я плюхнулся на задницу, съезжая по крутому склону холма к воде. А речка не такая уж узенькая, как оказалось сверху. Что же делать? Давненько же мне не приходилось плавать. А, была не была. И я, скрипя сердце, прыгнул в объятия реки, лихорадочно вспоминая, что нужно делать, чтобы остаться на поверхности этого живого зеркала. От погружения в воду грудь на несколько мгновений свело так, что невозможно было сделать и вдоха. С трудом прогоняя последствия шока, я поплыл. Первые движения были судорожные и неуклюжи, но если когда-то учился плавать, эта наука не забудется до самой смерти. Грибок? Ладони описывают сжатый круг, толкая тяжелые складки воды вниз и назад, под грудь, поднимая тело. Ноги, согнутые в коленях, выпрямляются, отталкиваясь от других вязких глыб. Стараюсь плавно и быстро скользить в самом верхнем слое. В конце грибка голова чуть приподнимается над водой, ровно настолько, чтобы сделать короткий вдох, и снова погружается почти до самых бровей. Подниматься выше нельзя, теряется скорость. Приоткрываю глаза на время вдоха, чтобы убедиться, в нужном ли направлении я плыву. Вот когда в полной мере можно оценить преимущество короткой стрижки. Мои прежние локоны уже давно налипли бы на лоб, забились в глаза и скрипели бы на зубах. Вперед. А тут не слабое течение. Тяжело же мне придется на обратном пути. Когда до перевернутой лодки меня отделяло всего несколько грибков, я почувствовал, как что-то скользкой петлей захлестывает ногу и тянет вниз. Что-то холодное, царапающее кожу и не имеющее отношения к животному миру. Я дернулся, легнул свободной ногой какую-то студенистую массу и вынырнул на поверхность. «Что это?» «Местный дух», — бесстрастно сообщила мантия. «Дух?» «Водяник», — озорничает. Легкая усмешка. «Озорничает?» Очередная петля с завидным упорством обернулась вокруг меня, вспенивая воду, и потребовалось отчаянное усилие, чтобы разорвать ее хватку и пустить в грудь немного воздуха. «Его нужно отогнать». «А почему?» не уничтожить. Действительно, почему? На мгновение мне показалось, что такой исход будет самым предпочтительным. Уничтожить, низвергнуть в пустоту, стереть самый след пребывания, пить губами его предсмертный крик, горький и пьянящий, словно выдержанное вино. Уничтожить, а не убить. Убийство сохраняет жертве шанс на существование в иных пластах. То, что я могу сейчас сотворить, не оставит никаких шансов. Никому. Даже той шушере, что ошивается в свите речного царька. Фрел, о чем я думаю? Откуда ты жажда крови? Такая болезненная, такая сладкая, такая сильная, что я почти не могу ей противиться. Нет, не хочу, не позволю. Это совершенно ни к чему. Ты уверен? Да, сними вуаль. Это опасно. Я знаю, но иначе я утону. Как пожелаешь. Спазм сотряс все тело от кончиков пальцев до кончиков волос. Кокон рассыпался на клочки. Я взмыл вверх к лазурному небу и вдохнул свежий аромат текущей воды. А потом мантия взметнулась вокруг меня рваными крыльями. Подозреваю, что магический пласт реки поглотила в этот момент жесткая вспышка изумруда черного пламени. Я не мог этого видеть. Сил вызвать внутреннее зрение не оставалось. Я только почувствовал, как по воде пробежала рябь, и на один мучительно долгий миг гладь реки застыла. Она не стала льдом. Она не стала камнем. Это была все та же вода, но лишенная жизни. Всего на один миг река и ее обитатели оказались за порогом. Но этот миг закончился, и вода вновь начала свое вечное движение. Убирайся прочь, хозяин реки. Прочь, пока я не открыл врата настежь. Ужас, охвативший водяника, был почти физически ощутим. Я не успел сделать очередной вдох, как остался наедине с рекой, мантией, тонущим гномом. Гнев удалось унять не с первой попытки, но я постарался сделать это как можно быстрее и подплыл к Гедрину уже в тот момент, когда он устал бороться и, нахлебавшись воды, начал погружаться в пучину. Пришлось нырнуть следом и нашаривать хоть что-нибудь, за что можно держаться и держать. И есть. Отчаянный грибок, еще один. Моя голова разорвала пленку воды, появляясь на поверхности. Неимоверная по тяжести усилий, голова гнома тоже оказалась выше уровня реки. Чуть-чуть, но вполне достаточно, чтобы он мог дышать. Интересно, как долго я смогу бултыхаться, удерживая на плаву двойной груз? А, неважно. Мне нужно добраться до берега, вот и весь приказ, короткий и ясный. Я не великий пловец и по большей части не люблю много времени проводить в воде. А если добавить к этому измученное побоями непривычной работой тело, я не знаю, как доплыл. Последние грибки, как мне показалось, в клочья разорвали напряженные мышцы, и только коснувшись ногами зыбкого дна, я понял, что победил. На этот раз. Пусть моим противником был я сам, но я победил. И чувство гордости на несколько минут помогло не ощущать крупную дрожь, колотившую меня на горячем летнем воздухе. Я успел заметить ведунью, спешащую вниз по склону холма, успел толкнуть неподвижную тушку гнома подальше от воды и, самое главное, успел скомандовать мантии. Вуаль! А потом рухнул на песок, носом утыкаясь в подвяленную солнцем тину. Меня трясло и ломало. Не только от встречи с водяником и успешной попытки обуздать охватившее меня безотчетное желание рассеять речного духа пылью по ветру, или, наверное, правильнее было бы сказать, каплями по реке, а и просто от того, что я замерз, проведя столько времени в холодной воде после полдневного труда на жаре. Барабанной дробью по спине бежали мурашки, зубы стучали, как копыта взбесившихся лошадей, скрюченные пальцы не хотели разжиматься. Я слышал голоса, чувствовал, как меня поднимают и кутают во что-то сухое, но не мог вытолкнуть из себя ни слова. А сказать хотелось много, особенно по адресу бородатого кретина, решившего наловить рыбки. Впрочем, мне и позднее не удавалось высказать все, что я думал и чувствовал. Причина молчания оказалась до неприличия проста. Мой рот был основательно занят поглощением лекарственных средств. Правда, не все из них были бы признаны таковыми при строгом разборе. Как только вашего покорного слугу доставили по месту проживания, доктор применил для борьбы с простудой горячую травяную настойку, смешанную с медовухой, и порция была весьма внушительной. Когда пенящаяся жидкость полностью перекочевала из кружки ко мне в желудок, нас почтил своим присутствием несостоявшийся утопленник. Он был не один, а в компании с большой флягой, которую непременно предложил распить, чтобы отпраздновать второе рождение. Следовало возразить, но мой язык, обожженный докторским коктейлем, не был способен изобразить осмысленную речь. Гизариус, напротив, принял идею гнома с нездоровым воодушевлением. что заставило меня заподозрить почтенного доктора в склонности к употреблению горячительного, извлек из недр кухонного шкафа семейку серебряных стаканчиков и выкатил из погреба бочку недопитого с прошлого года осеннего эля. Я тряс головой и как мог отбрыкивался от выпивки, но вынужден был в скором времени признать, что легче уступить настойчивым просьбам, чем образумить выпивох. Никогда не пейте с гномами. И уж тем более не пейте их любимый самогон. Сомнение закралось мне в душу еще в тот момент, когда Гедрин твердой рукой капнул в стаканчик кристально-прозрачную жидкость, совсем немного, ровно на глоток, и предложил вздрогнуть. Я неуверенно посмотрел на доктора, но тот был или привычен к эдакой выпивке, или полон энтузиазма. Что же касается меня, то, признаюсь, грешен. Но это было так давно, во времена неуемной юности, не признающей правил и границ. И все равно, даже зная, что произойдет, я был захвачен врасплох. Маслянистая жидкость легко и напористо проложила путь через мое горло, прошивая все тело раскаленным стержнем. С головы до ног. Закрыть рот оказалось совершенно непосильной задачей, но и дышать было невозможно. Любое движение воздуха в сожженной глотке только прибавляло страданий. Гном тут же заботливо придвинул нам кружки с элем, а когда костер кое-как удалось притушить, в стаканчиках необъяснимым образом появилась новая порция. Третью мы пили уже в обществе Борга, который, конечно, не мог пропустить незапланированное возлияние. Впрочем, мне было совсем не важно, кто сидит за столом и подливает выпивку. Пылающий в крови огонь успешно изгнал даже саму память о купании в холодной воде. По телу разлилась приятная вялость, захотелось закрыть глаза и раствориться в дружеских объятиях хмеля. Я хмуро смотрел на раскрасневшиеся лица собутыльников, слушая их оживленную, но все чаще становившуюся неразборчивой речь, и изредка прикладывался к кружке с элем. На мое счастье, трое выпивох больше не заставляли меня глотать жуткое творение бородатых карликов, которое Гедрин любовно называл искоркой. Впрочем, услышав предложение отведать нечто под названием уголек, я нашел в себе силы и смелость сползти на пол и под столом на четвереньках выбрался из кухни. И мне даже удалось доползти до постели. Упав на одеяло, я еще несколько минут слышал звуки праздника, кажется, гном затянул песню, а потом радостно провалился в омут пьяного сна. Вставать было трудно, хотя можно предположить, что я отделался легче всех остальных, голова была всего лишь отупевшей, в висках не стучало, живот не болел. Во рту, конечно, жил и здравствовал неприятный привкус, но он был не так уж и страшен. Сравнительно сносное состояние объяснялось легко. Поскольку я зверски замерз, барахтаясь в реке, большая часть поглощенной выпивки ушла на борьбу с простудой, согревание, расслабление тела, а не ударило в голову дурным молотом. Интересно, а как обстоят дела у моих коллег по застолью? Как был в одних штанах, и когда, спрашивается, успел их надеть или снять все остальное, я спустился на первый этаж. На кухню даже не стал заходить, из-за ее двери раздавались такие рулады, что стены дрожали. Судя по эху, там обосновались и доктор, и гном. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. За дверьми, ведущими в покой принца, было тихо. А ведь я туда ни разу не заглядывал, не так ли? Подходящее время для удовлетворения любопытства. Стараться вести себя тихо было ни к чему. Кроме Борга мне некого опасаться, а великан сейчас или спит, или... Да какая разница? Я хочу туда зайти. И зайду. Дверь была не заперта. Я толкнул створку и заглянул. Его высочество мог бы позволить себе и более изысканную обстановку, чем та, что предстала моему взору. Все было очень просто и совсем не вычурно. Мебель такая же, как и по всему дому, никаких следов роскоши, единственное свидетельство привычки к комфорту – широкая кровать, занавешенная кружевным полупрозрачным пологом. Хорошее средство от докучливых комаров. Может, мне тоже соорудить нечто подобное наверху? Не, столько кружев здесь взять неоткуда, разве что самому сплести. Можно попробовать, конечно, но боюсь, и до следующего лета не управлюсь. Борга в покоях не наблюдалось, но я не обратил внимания на сей настораживающий факт, потому что поводок любопытства тащил меня прямиком к постели принца. Почему он столько времени не появляется на людях? Да, наша вчерашняя попойка не самое подходящее время провождения для столь высокородной особы, но, думаю, Дерин вряд ли был бы против. Спустя мгновение я узнал ответ на свой вопрос. И ответ мне не понравился. Принц спал. Судя по всему, очень крепко. Но вид у молодого человека был весьма и весьма нездоровый. Бледное, какое-то осунувшееся лицо, совершенно сухие губы и странно воспаленная кожа вокруг глаз, красная в маленьких темных крапинах. Фрел, а это еще что значит? Правая рука Дерриана свешивалась с постели, высовываясь из-под одеяла, и на сильном запястье я отчетливо рассмотрел розовые полосы, которые могут возникнуть только от того... «Любопытствуешь?» Голос Борга за моей спиной прозвучал как гром. Если не посреди ясного неба, то все равно неожиданно. Я обернулся, отпуская полог. Великан натягивал рубашку, потряхивая влажными волосами, и выглядел не то чтобы свежим, следы попойки еще оставались, но вполне готовым к выполнению своих обязанностей. «Ты против?» Я не нашел ничего более остроумного, чем ответить вопросом на вопрос. «Вообще-то да, но тебе можно». Он говорил совершенно серьезно и, как мне показалось, многозначительно. Особенно это ударение на слово «тебе». Вот как. Уровень моего допуска к государственным тайнам растет прямо на глазах. Кто бы мог подумать, чему обязан таким доверием? Не стоит прикидываться простачком. Выглядит не слишком убедительно, беззлобно заметил Борг. «Да я не прикидываюсь. Ты еще не видел, как я умею прикидываться?» — обиженно возразил я. Борг не ответил, смерив меня таким взглядом, что в иное время я вспылил, но сейчас... Сейчас меня занимала загадка поинтересней. Что с принцем? Он болен, разве не заметно? Скинул брови Борг. А зачем он был привязан к кровати? Пришлось спросить прямо и грубо. Великан вздохнул. Доктор лучше расскажет. Дело в том, что довольно часто глаза его высочества начинают болеть и чесаться, и чтобы он не... Понятно, можешь не продолжать, кивнул я. Да, принцу не позавидуешь. Мало того, что ослеп, так болезнь не хочет оставить его в покое, заставляя раз за разом снова переживать одно и то же. В самом деле, нужно будет поговорить с Гизариусом. Что за кисия такая, если она все время начинается заново? Я не так уж много знаю об этом недуге, но жжение и воспаление должны возникать на начальной стадии, которая имела место, если верить показаниям свидетелей, больше полугода назад. О чем ты думаешь? Голос Борга прервал мои размышления. О превратностях судьбы. Я не преминул ввести его в очередное заблуждение. А не пойти ли мне немного освежиться? «Самое время», — кивнул Рыжий. «Я еще вчера набрал воды из колодца, так что за ночь она согрелась и стало чудо как хороша». «Уже бегу», — я облизнулся и поспешил покинуть комнаты Дерриана. «Не знаю, как вас, а меня лицезрение чужих страданий не только не радует, но и гораздо хуже, приводит в уныние и заставляет переживать. Переживать из-за того, что я не могу помочь». Я заглянул в лохань. «Да, личико-то помятое, ничего не скажешь. Ладно, хоть ничего не болит». Я окунул голову и на несколько вдохов задержался под водой. Как хорошо. Утренний воздух встретил влажную кожу ласковым покалыванием, и последние клочки тумана, стоявшего перед глазами, расселись. Любопытно, в какой момент исчезла вуаль. Я помню, что вызвал ее сразу по выходе из реки, и от до дома доктора она оставалась на месте. Кажется, потом, хотя после первого глотка искорки я мог и не заметить изменений. Да, похоже, вуаль развалилась в промежутке между началом возлияния и тем моментом, когда я решил отправиться спать. Кстати, синяки на локтях получились, загляденье. Нет, больше никакой выпивки. Оправдание только одно. Все это было большей частью лечения. Ополоснуться, что ли? Недолго думая, я черпнул ведром из лохани и опрокинул воду на себя. Ах! Наконец-то почувствовал себя человеком. Что ж, пока день складывается, если не замечательно, то вполне пристойно. Я взъерошил на пальцах короткие вихры волос на висках и подставил лицо мягкому утреннему солнышку. Так, завтракать, пожалуй, не хочу, но в обед следует перекусить поплотнее. В воздухе, словно лужица, разлилась свежесть. Особенная свежесть. Так пахнут косы реки, в которых колышутся желтые кулачки кувшинок. Так пахнет серебристая чешуя ряби на поверхности воды. Так пахнет свобода следовать назначенному пути. Прохладное дыхание студило лоб, принося покой и умиротворение телу, но не духу. Так, что у нас тут такое? Тонкая фигурка скользнула между пластами, выбираясь на воздух. Узенькие плечи, острые коленки, плоская грудь. Совсем девчонка или... Не совсем девчонка. Длинные пряди русых волос отливают тинной зеленью. Кожа очень светлая, но не прозрачная, а больше похожая на молочно-серебристый перламутр раковины. И глаза, то ли голубые, то ли серые, текучие, как сама вода. Она не озаботилась одеждой. К чему? Ее дом в сотне шагов, и там она примет совсем иной облик. Воденица. Или, скорее, воденичка. Что ж тебе нужно, милая? Отчасти, конечно, я сам был причиной ее визита. Раскрыться перед обитателями реки все равно, что объявить. Здесь и сейчас право казнить и миловать принадлежит совершенно другому лицу, нежели прежде. Пусть я подходил под такое определение только условно, в силу злой шутки судьбы, но... Раз уж заявил о своих правах, изволь выполнять и причитающиеся тебе обязанности. Например, принимай официальную делегацию. Озерца глаз поймали мой любопытствующий взгляд, и существо, принявшее облик девочки, опустилось на землю передо мной. «Позвольте сказать, Даннах». Голос звонкий, но чуть хрипловатый, не след водяному созданию разгуливать по летней жаре. «Говори», — милостливо разрешил я. «Простите дедушку, Даннах». «Дедушку? Ах, да, водяник. Ты пришла просить за него? А что же он сам?» Я грозно сузил глаза. «Дедушка очень болен, вы же знаете». Она старалась говорить жалобно, но меня эта имитация чувств только позабавила. «Вообще-то он виноват. Ни к чему было озорничать, словно дитё малое». Водяничка закивала. «Виноват, виноват. Простите его неразумного. Всех нас простите, не уследили, не подсказали. Никто и не мог знать. Но это не повод, чтобы топить рыбаков». Сурово закончил я. Она смешно сморщил носик. «Да где же ты видно, чтоб гном рыбу удил? Вот дедушка осерчал». «Осерчал?» — ехидно переспросил я. «По большому счету, водянику наплевать, кто плещется в принадлежащей ему реке, но нежить с холодной кровью подка на подарки. Стало быть, Гедрин не задобрил хозяина реки». Водяничка поняла, что сболтнула лишнего и растерянно захлопала ресницами. «Ой, простите, Даннах, совсем не умею по-человечески говорить». «Предлагаешь перейти на старший язык?» — улыбнулся я. Она испуганно замотала головой, и было отчего. «Любые обещания и клятвы на старшем языке имеют силу полновесных заклятий. Недостойны такой чести. Не гневайтесь, Даннах». «Итак, дедуля осерчал. Наверняка за то, что гном не принес дар реке, не так ли?» По перламутру щек пробежал розовый всполох. «За это я не буду осуждать твоего дедушку. Дар – дело важное, не мы эту традицию установили, не нам ее отменять. Но он превысил отпущенные ему вольности. Перевернул лодку? Хорошо, это не так уж страшно. Но зачем же было топить гнома и того, кто бросился ему на помощь?» Водяничка опустила голову. «Поведение речной нежити в самом деле было странным. Положим, утопить незадачливого рыболова вполне в духе водяника, пусть и чересчур жестоко. Но мешать спасению? Нет, это ни на что не похоже. Если один человек бросается на помощь другому и делает это не из скорости, а по велению души, или точнее не сомневаясь и не рассуждая, ни одно нейтральное магическое создание не станет препятствовать, если пребывает в здравом уме и свободной воле. Стало быть, кто-то велел хозяину реки напасть на меня. Кто-то, способный управлять духами природы. Есть над чем задуматься. И главное, зачем все это было проделано? Чтобы вызнать подробности моей личной жизни? Ха! Даже эти бездушные рыбины не смогли понять всего. Куда уж стороннему наблюдателю, тем более, что вспышка сил должна была слепить око не хуже, чем солнце слепит глаза. Жаль, что мои мысли в те минуты были далеки от анализа ситуации. Мне наверняка удалось бы обнаружить инициатора купания. Ну да ладно, оставим все как есть. Если некто любопытствующий не удовлетворен, он продолжит попытки вывести меня на чистую воду, и, возможно, в следующий раз, ну хотя бы через раз, я смогу поймать проказника с поличным. Вы меня очень обидели, малыши, и доставили несколько неприятных минут. Тут я слукавил. Встреча с водяником оказалась для меня намного опаснее, чем я мог рассчитывать. До сих пор содрогаюсь, вспоминая жажду убийства, охватившую мою душу, и не понимаю, каким чудом справился с этой напастью. Ну, я так и быть, прощу вас. За небольшую услугу. Текучие глаза внимательно уставились на меня. Видишь ли, милая, я очень люблю рыбу. Я не смог удержаться, чтобы поддразнить ее, добавив в голос некоторой плотоядности, и водяничка вздрогнула бледнее. И буду не прочь раз в неделю полакомиться свежевыловленными окунями или другими твоими питомцами. Впрочем, я и сам могу прийти на реку. Нет-нет, что вы, я буду приносить, хоть каждый день. Я мог понять ее страх. Один раз узнав, каково быть за порогом, водяничка не горела желанием снова испытать всю прелесть небытия. Но это значит, фрейл, тысячу раз фрейл, я не смогу накупаться вдоволь. Чтобы получить удовольствие от купания, мне нужно снять вуаль. А если этой защиты не будет, любой местный дух подвергнется опасности быть уничтоженным. Да, мантия иногда интересуется моим мнением, но если она сочтет магическую угрозу достаточной, я не смогу помешать. Как печально. Почему с каждой новой ступенью стены моей тюрьмы смыкаются все теснее? Казалось бы, должно быть наоборот, но нет. Ограничения становятся только строже. Что же получается? Простые радости жизни в конце концов станут для меня совершенно недоступны? И зачем тогда жить? Зачем жить, если ты не нужен ни самому себе, ни миру? Нет, даже не так. Когда ты смертельно опасен для мира. Мантия будет набирать силу, и, возможно, когда-нибудь я обрету способность уничтожать любую магию на любом расстоянии. И что тогда? Нет, я не доживу. Мои же родичи первыми прибьют меня, чтобы не допустить такого ужаса. В этом можно быть уверенным. Хоть в чем-то. Я тряхнул головой. Приноси. Одного раза в неделю будет достаточно. Только постарайся, чтобы тебя никто не видел. Знаешь ли, юная девушка, да еще и без одежды?» Она лукаво улыбнулась. «Вам не по нраву мой облик, да нах? Я могу его изменить». «Не надо», — поспешил возразить я, видя, как груди водянички начинают увеличиваться в размерах. И не потому, что это выглядело неприлично, а потому, что пришедшие в движение чары тупой иглой кольнули затылок, а горло начало пересыхать так же стремительно, как лужица воды на раскаленном песке. И это ощущение совсем не походило на сухость, вполне ожидаемую после вчерашнего питья. «Как пожелаете». Кажется, она решила, что я смутился. Чем иначе объяснить этот совсем взрослый взгляд сквозь кружево ресниц? «Ступай, тебе нельзя долго оставаться на воздухе». «Благодарю вас, Данна». Она чуть замялась, но положила к моим ногам нечто, обмотанное остатками рыбачьей сети. «Что это?» «Не побрезгуйте. Я сама собирала». Я присел на корточки и развернул листья кувшинов, из которых был сделан сверток. На темной зелени нежно засияли в солнечных лучах жемчужины. «Как много! И какие красивые!» «Это совершенно ни к чему. Я сказал это холоднее, чем следовало бы, и водяничка обиженно насупилась. Слишком дорогой подарок. Или ты рассчитывал купить им мое прощение?» Она промолчала, но я попал в точку. Чего еще не хватало? Быть подкупленным пучеглазой рыбиной. Засмеют же. Ну, ей простительно, не понимает, кого подкупает, но я-то... Я не имею права. То есть право я имею, и не только на это. Хоть всю реку могу обобрать, но не могу себе этого позволить. Ты так плохо обо мне думаешь? Простите меня, глупую. Не извиняйся, я не сержусь. Ладно, найду применение твоему подарку. Но впредь не нужно подобных жестов. Я даже не хочу предполагать, чего ты надеялась добиться этим подарком. Как можно? Я от чистого сердца. Сердце? А есть ли оно у тебя, милое? Скольких мужчин ты утащила на дно на корм своим питомцам? Ступай же. Я не буду ходить к реке. Если мне понадобится войти в воду, я постараюсь не причинять вреда. Она наклонилась, собираясь поцеловать мою ногу, но я вовремя отпрыгнул. А вот этого делать не следует. Я запрещаю. Как пожелаете. Ох, хитруня, ничего из моей речи ты всерьез не приняла. Водяничка поднялась, спеша вернуться домой. Но уже когда ее хрупкая фигурка растворилась где-то в волнах цветущего луга, я услышал. Высокого полета, да нах? Ай, вы, милая, ты хотела сделать как лучше, но вместо этого ранила сильнее, чем могла бы надеяться. Я поднял глаза в яркое небо. Что-что, а летать я никогда не буду. Да и не хочу этого делать, если вдуматься. Мне хватает тех снов, что приходят в канун дня моего рождения. Каждый год и всего один раз в году я вижу во сне полет. Не знаю, похожи ли мои грезы на реальность, никто не расскажет. Зато я хорошо помню страх. Липкий, душный, горький. Чего я боюсь? Не знаю. Наверное, того, чего нет на самом деле. Но каждый раз, просыпаясь, облегченно вздыхаю, понимая, что это был всего лишь сон, стрела напряженного до боли тела, пронзающая грозовые облака. В моих снах всегда идет гроза. К Фрелу полеты и все, что с ним связано. Мне достаточно земли и ее обитателей. Вот с водяниками уже знакомство завел. Стыдно, конечно, не мой уровень, но кто меня осудит? Никто не увидит, никто не наябедничает. «Так рано, и уже гости?» — преувеличенно бодро провозгласил гном. Я едва не потерял дар речи, если он видел, с кем я разговариваю. «А кто это был?» — щурясь на солнце, спросил Гедрин. «Мальчонок какой из деревни прибегал, что ли?» Какое счастье, что он либо подслеповат, либо с похмелья не разглядел подробностей. Я подхватил сверток с жемчугом, взглянул на гнома и понял, что сделаю с навязанным мне даром водянички. «Я его тоже подарю».